Юрий Москаленко. Нечестный штрафной. Книга вторая. Часть первая. Глава первая. Все время на ногах. Вернее, на костылях. Четверть часа игры позади. Нас жмут. Сильно жмут. Правда, и счет пока открыть не могут. Ни мы, ни они. Волчара в ударе. Выходов один на один не было, но вот опасных ударов раз шесть наши противники нанесли. Решение усилить защиту и всю ответственность за нее перенести на Вовку и Димона было абсолютно правильным. Трудно юнцам с взрослыми дядьками играть. У них, во всяком случае, в стартовом составе всего один школьник играет, и то одиннадцатиклассник. А это 18 лет парню. Раньше в этом возрасте уже в армию забирали. И играют хорошо. Сразу видно, спаянная команда. Но и наша тактика дает свои плоды. Уже 4 раза перехват мяча у нас был во время прессинга на половине поля противника. Едва Георг II на свидание с их вратарем один на один не вышел, решили издали пробить. И ведь хорошо мяч запулил, рядом со штангой мяч просвистел. Если бы в угол зашел, то вратарь был бы бессилен. Темп игры хозяева задали очень высокий. Явно нас зажать хотели сразу, но не ожидали, что предложенный темп мы сами поддержим. И ведь держимся, причем намного лучше, чем игроки противника. Проныра очередной раз перехватывает мяч, обокрав зазевавшегося защитника противника. Рывок в сторону ворот. Нашу атаку поддерживает все нападение. 3 в 2 атака может получиться. А еще Миха тоже рванул с нашей половины поля. Причем такую скорость набрал, какую не развивал никогда на тренировках. Наш капитан явно жилы рвет. Вот только зря. Ничего не придумав умного, защитник хозяев в подкате сзади заехал по ногам нашему пройдохе. Вскрик! Васек валится на землю, как подкошенный. Все прямо у нас с Сержем на глазах произошло. Нина, помощник судьи на линии, резко подняла руку с флажком и замахала им, показывая судье, что были нарушены правила. Свисток. Над стадионом ор. Кричат все, как наши, так и болельщики хозяев. Около Алинки материализовался капитан хозяев. К Ваське от нашей скамейки запасных на помощь рванули девчонки. Ленка, малая, со старшей. Алинка уже за карточки хватается, при этом что-то объясняя капитану команды противника. По всем правилам удар по ногам сзади, да еще прямой ногой, это красная карточка. И не ропщи. Капитан, видно, объясняется и просит не ломать игру. Понять мужика можно. Почти весь матч играть вдесятером – это заведомо проигрышная ситуация. А страсти-то на поле накаляются. Защитник этот, что нарушил правила, что-то зло выговаривает кому-то из наших. На Алинку ноль внимания. Вот и решение судьи. Предупреждение. А ведь могла из поля выгнать. Явно пожалела. Но вот то, что потом произошло дальше, я даже не понял. Чувак, которому показали карточку, увидев, какое ему вынесли наказание, развернулся в сторону Алинки и, сделав два шага, подойдя к ней вплотную, что-то ей в лицо выкрикнул, явно матерное и явно относящееся к судье. «Зря ты так, паря!» Мгновение, я даже не увидел, что там произошло. Громкий вскрик на весь стадион. Нарушитель валится под ноги судье, скрючившись в позе эмбриона, руками зажимая причиндалы. Капитан хозяев, успевший отойти уже на десяток шагов, парень плотный, мускулистый, явно или боец, или боксер, развернувшись, бросается к Алинке с не очень хорошими намерениями. Вот только не добегает, нарывается на старшую из Ленок. Малая Ленка все с Васькой возится, пытаясь оказать ему посильную помощь. Капитан нашего противника делает кульбит. Классическая вертушка, и он уже на траве распластался, носом землю роет. Ленка сверху сидит на нем, причем на болевой пошла, лихо заломив руку мужику. Боевое самбо в действии. И когда запомнила, почти чисто прием исполнила, а ведь всего пару раз показывал. Был у нас трудный период притирки, пришлось повалять чемпионку по полу, уча уму-разуму, а то привыкла пацанов бить. Сейчас уже и справилась. Вот тут все словно ступор словили. Зато Алинка, как всегда, взяла бразды управления игрой опять в свои руки. Слышу ее крик. «Лена, не ломай его, отпусти!» Это капитан все-таки. На воющего нарушителя, баюкивающего свои отбитые яйца, ноль эмоций. Болельщики обеих команд неистовствуют. Ор над стадионом стоит страшный. Так бы уже давно драка на поле была, и среди болельщиков тоже. Но это армия, и что такое дисциплина, все в своем большинстве знают. Уж что-что, а скучно уже не будет. Капитан уважительно и немного оторопело, поднявшись на ноги, смотрит на Ленку, а та, отвернувшись, пытается помочь малой на ноги Ваську поднять. Ленка делает мне знак, что все нормально. Алинка указывает девчонкам, чтобы выводили пострадавшего за пределы поля и уже там оказывали помощь, не задерживая ход матча. Капитан хозяев уже около нашего судьи и, явно оправдываясь за своего игрока, буквально хватая мою сестренку за руку, не давая ей извлечь из кармана красную карточку. За оскорбление судьи это минимальное наказание. Я бы этому хмырю просто по мордасам надавал. Но, к моему изумлению, это сделал кто-то из игроков-хозяев. Он как раз рядом находился и все видел. Мощный такой парень с девятым номером на футболке. За шкирку воющего эмбриона с травы поднял, особо не напрягаясь, и так, держа его за шкирку, словно нашкодившего котенка, вынес за боковую линию, а потом отпускает и ногой отправляет в полет. Нанац! Пинком под зад, под одобряющие крики всего стадиона. И слышу его крик. «Егор на замену!» — кричит он своим запасным. Алинку все-таки упросили не светить красными карточками, впрочем, как и желтыми. У урода одна уже есть, так и сказали, заменим. Игроки в шоке, болельщики ликуют. Такое развлечение! Ленок провожают к нам, в наш лагерь, овациями, поддерживая радостными, одобрительными криками. Если воспитанники интерната свою чемпионку знают, то вот местные от такого обращения с их мужчинами немного пребывают в шоке и в праведном гневе. Правда, большая часть гнева на урода, оскорбившего Алинку, направлена. Явно тут парня не любят. А вот и разборы. Владлен приехал. И, надо же, как раз в тот момент подошел, когда Алинка праведную месть вершила над неудачником. Вот теперь и парни к скамейке запасных хозяев подошли. А там и Владлен, и Саня, и еще пара представительных ребят. Явно качки и спортсмены. Что интересно, свои же из их команды тоже наезжают на пострадавшего. Я отсюда не слышу, но ругаются, будь здоров. «Ну все», — говорю я Сержу, стоящему около меня. «Теперь тебе придется за своей Ленкой присматривать. Капитан хозяев, которого она на землю так лихо уронила, каждый раз, пробегая мимо нашей скамейки запасных, на нее косяк давит. За игрой не следит, зато с Ленки твоей глаз не сводит. Разжигаю я ревность в душе Сереги». Отмахивается. «Пускай даже не надеется. Я, по секрету тебе скажу, сам ее побаиваюсь, ее любви. Ведь реально ко всему ревнует. В интернет не зайдешь. А вдруг я там с бабами общаюсь?» Говорил ей, она старается себя вести не столь тоталитарно, но это до первой юбки. Когда я просто смотрю, аж кипит. «Сочувствую», — говорю я. «Что у нас по времени?» — спрашиваю я. «Так-то 25 минут сыграли, но разборы 7 минут заняли». И смотрит так на меня. А ведь весело получилось. Вон как болельщиков этой стычкой развеселили. Киваю. «Что есть, то есть», — отвечаю я. Смотрим за игрой. А ведь рисунок игры изменился. Устали хозяева такой высокий темп держать. Теперь уже они прижимаются к воротам. У волка простой, отдыхает. «Забьемся? Кто у нас забьет?» — предлагает Серж. Я ухмыляюсь. «Девчонкам предложи». Серж кривится. «Скажешь тоже. Моя не захочет, а с другими не даст. Вон даже к своим ревнует». Вздыхаю. Она просто в себе неуверенная. А это уже диагноз. Лечение простое и одновременно сложное. Ее надо заставить себя уважать. А главное – любить, верить в себя. Тогда и эта постоянная боязнь пройдет. Того, что другие лучше нее. Красивее, желаннее. Нравоучительно говорю я. «И откуда ты все это знаешь?» – спрашивает он. «Так я тебе и сказал. Столько набранного опыта!» «Книжки умные читал», — отвечаю я завуалированно. А потом уточняю. «Как думаешь, Алинка добавит потраченные минуты, что на разборки ушли?» Серж жмет плечами. «Вполне возможно». На поле идет перекатывание мяча. Наши контролируют игру и стараются атаковать флангами с забросами в штрафную в надежде на игру головой Вовки или нашего центр-форварда Тёмы. А вот и одна из редких за последние минуты – атака хозяев поля. В прорыв идут через центр поля, буром. Да только пройти Димку их нападающему не удалось. пас на правый фланг. Там почему-то из полузащитников Мишка оказался. Молодец, держать мяч не стал. На коротке, по кромке поля, вперед мяч перевел на Ваську. Он почему-то открытым оказался. Не успевают за нашими верткими парнями уставшие вояки. Сдохли окончательно. Ну и, как результат, накрученный на финт защитник. И Васек рвется в штрафную. И ведь не встречает его никто. Защитники пятятся от него. Явно думают, что Малец обязательно пас отдавать будет. А вот это вы зря, ребята. Видя, что его на углу штрафной никто не встречает, Васек делает рывок в сторону ворот. Вот уже и вратарь местных на своих защитников орет, чтобы перекрыли прорыв верткого нападающего. Да поздно, господа. Под опорную ногу голкипера буквально прокатывается мяч. И стадион взрывается радостными и злыми криками. Первый гол! Первый официальный гол! Нашим болельщикам еще остается фанатские речевки придумать. И все, туши свет. Надо подкинуть идею Алинке. А та уже у новой подружки варианты решения этой проблемы уточнит. Думаю, студентки придумают что-нибудь. У нас ликование среди запасных и ребят-обслуги. Вон как кучка из водил и их семей радуется. Вместе собрались, кричат, радуются. Мы ведем. Гол, забитый так вовремя, придал нашим парням еще больше сил. Кричу, чтобы не увлекались атакой. Защита прежде всего. А вояки потекли. Бегают еле-еле. Друг на друга орут. Настроение среди их игроков, мягко говоря, не очень. За последние 10 минут даже со своей половины поля выбраться так и не смогли. Мои ребятки применяют прессинг. Вояки теряются и просто отфутболивают мяч подальше от своих ворот. А то и просто за боковую линию выбивают. Сумбур у них в игре. А вот наши явно кураж поймали. Финтами рисуются. И, что удивительно, получается же у ребят на деле применять то, что мы учили с ними, таким необычным способом. Вот опять прорыв по флангу. Мишаня опять свой центр оставил. Навес. Наконец-то к атаке Вован подключился. Боже, как же он высоко взмыл в воздух. Явно на голову выше в прыжке, чем самые высокие защитники хозяев. Удар. Я вскидываю руки вверх, а потом плююсь. Проклятье! Опять штанга! Хотя не штанга, а перекладина. Мои ребятки уже все штанги обстреляли. Раз — Димон поймал мяч на излете и так с метров 35 ударил по воротам. Мяч летел по непостижимой траектории. Но в итоге только штанга. А вратарь на его удар даже не успел среагировать. Не везет сегодня с дальними ударами. Ударов-то много, да в створ ворот всего два раза попали. Остальное ушло все в молоко. Посматриваю мельком на командование части, что ставку в игре поддержали. Командир и его замы явно пребывают в задумчивости. Первый тайм подходит к концу. От наших ведущих девчонка прибегала. Перерыв будет не 10 минут, как понятно, а больше, намного больше. С тренером хозяев сошлись на 40 минутах. Все-таки и отдохнуть надо, и танцы с розыгрышами провести. Ну, нам, в принципе, все равно, даже лучше. Не нужно будет сильно торопиться. Объявление по стадиону. К времени первого тайма главный судья матча добавил 5 минут игры. Нашим в радость, а вот вояки из последних сил держатся. У них нападение вообще в защиту не возвращается. Ждут, когда им мяч выпнут. Звонок на телефон. Ага, Саня отметился. Да, коротко отвечаю я. Привет еще раз, Аболтус. Радостный голос в трубке. Поздравляю с дебютом. Как бы ни закончился матч, но скажу сразу, шоу вы устроили отличное. Народ в ахуе. Танцы супер, подарки так вообще. Народ перерыва ждет, все в предвкушении танцев и розыгрышей призов. Но и игра всем нравится. Ну а драка с участием твоей сестренки – это вообще нечто. С обидчиком-то что? Сумел влезть я со своим вопросом в этот нескончаемый поток слов. А ничего? Думали морду набить, так сами его ребята на пинках со стадиона погнали. Кричали, опозорил погоны. Солинки глаз не сводят. Вообще, твои девчонки суперзвезды. Судья отпад. Ну, а девчонка, что на себя капитана их приняла, так вообще. Это, кстати, местный тренер по киокушинкай. В городке занятия с детьми ведет. Ну и взрослых тренирует. А тут... Я кривлюсь. Он просто не ожидал атаки и не успел среагировать. А потом и дергаться не было смысла. Под болевой прием из арсенала боевого самбо нарвался. Ну, не повезло чуваку, смеюсь. Это да, но игра отличная. Азарта много, самоотдачи. А ты просто прислушайся, что даже их болельщики кричат. Они больше наших игроков поддерживают и над своими глумятся, называя их всех не иначе как беременными. И это, надо сказать, самые добрые слова в их адрес. Ладно, не затем звоню. Карлович попросил. Короче, твои спонсоры прибыли. Драку не видели, но им уже все в красках рассказали и видосы с телефонов скинули. Впечатлились, хотят с тобой переговорить. Я прикидываю и так, и этак. В перерыве не смогу, и с тренерского места тоже не уйду. Давай после матча, там как раз будет организационное время перед пробитием пенальти. И опять танцы, и раздача подарков и призов. Тогда и переговорим. «Хорошо», – отвечает Саня. «Кстати, про призы и танцы. Прибыло всего трое, но и так под впечатлением. Своим парням, кто в вашем споре участвует, уже все возможные видео по WhatsApp поотправляли. О чем-то там яростно переписываются, что-то обсуждают. Их девчонки ваши развлекают. Ну, кто праздник ведет. И подружка их, что танцами руководит. Мельком слышал, что уже девчонок в ресторан после игры приглашают. Девчонки обещались подумать. У самого была такая мысль. Да опередили, фантики плюшевые. Вздыхает в трубку. Тогда так и поступим. Дергать тебя в перерыве не будем. Скажу, что сильно занят. Ладно, потом созвонимся. Ага, а то так далеко друг от друга находимся, что обязательно звонить надо. Дойти не судьба получается. Значит, спонсоры. Ну, Карлович в этой кухне давно варится. Положимся в этом вопросе на профессионалов. А первый тайм, между тем, закончен. Команды убывают на перерыв. Эх, хотелось бы опять посмотреть на танцы, что наши девчонки устраивают. Но у меня свои задачи имеются. Всех в автобус, командую я девчонкам, а сам Калинке двинул навстречу. Идет вся такая прямая, серьезная, отыгрывает строгого судью. Владлена увидела, заулыбалась, сразу рукой машет. А между тем над стадионом опять голоса ведущих спортивного праздника. Чмок в подставленную щечку. Разворачиваемся и идем в сторону автобуса. «В туалет хочу», — говорит Алинка. «Еле дотерпела. У меня такое часто случается, если приходится волноваться». «Ты отлично отработала», — говорю я. «Чего там с этим уродом случилось?» — спрашиваю я. «Да он меня поиметь хотел во всех позах», — смеясь, говорит сестренка. «А-а-а!» — тяну я. «Вот ты ему его имелку и укокошила?» «Ага!» — весело смеется. В салоне автобуса суета. Парни, кто в туалет, кто уже разлегся на разложенных креслах. Кто-то еще ест. Я вовремя. «Танцы не смотрим», — объявляю я. «У вас полчаса на отдых. Сейчас кушаем и спать. Девочки на массаж». Если мы с Малой в Нирвану ребят отправляем, то вот остальные девчонки массаж ног спящим ребятам делают. Я их массажу серьезно обучаю. Даже репетитора нашел, кто с нами занятия вполне профессионально проводит. Все заняты. Еще минут пять, и в салоне наступит почти для всех сонный час. Вернее, получас. С улицы слышится музыка и крики взбудораженной, разогретой, радостной толпы. Замены. Да, выпускаем всех. Три замены. Серж в ворота – это раз. Волчара в нападение. Георг на скамейку. В защиту – Колю. Не забыть настроить его, чтобы не фалил. И Серега в центр нападения встает. Волчара вместо Георга. И все. Весь лимит исчерпан. У нас все по-взрослому. Положено три замены. Вот, и никаких поблажек. Больше выпускать на замену нельзя, даже если скамейка запасных у тебя длинная. Это мы сразу обговорили. Алинка вернулась. К Владлену бегала. Ее девчонки остались на улице. К девчонкам-танцовщицам ушли. «На бис!» — кричат одни, — смеется она. А другие болельщики просят быстрее розыгрыши призов начать. В общем, сам слышишь, какой ор стоит. Хорошо, что у нас аппаратура мощная, голос рвать ведущим не надо. И точно, вот Светка объявляет о начале розыгрышей. «Что, Владлен?» – спрашиваю я. «Мы уселись на своих местах, ребята спят. Ленки убежали смотреть, как проходит праздник». «А что, Владлен, шуганули того урода? На Жанку глаз положил. Я это сразу поняла, потому как он на нее глядел, когда он с девчонками общался перед выступлением. Жанка жопой вертит, все как и думали. Да, пускай». «Ага. Чувствую, что расстроена. Сердце-то не обманешь. Тут бесполезно что-то советовать. Да и Владлена я понимаю. Тут, блин, хоть разорвись. Алинка между тем смеется. Подошел тренер, ребят, с кем мы завтра играем. Кстати, отправлять за ними свой транспорт не надо. Они нашли, на чем ребят к нам привезти. Восторгался организацией праздника. Уточнял, будут ли завтра призы. А если будут, то какие? А и правда, смотрит на меня. Будут? И что отвечать? Что слишком на широкую ногу жить начали? Что деньги, как песок, сквозь пальцы уходят? С другой стороны, и торопиться не стоит. Посмотрим, что там Карлович придумает. Ну не зря же он наших спонсоров вызвал на матч. И самое удивительное, что эти серьезные люди подхватились и приехали. Вот что удивляет. А потому, думаю, что еще один матч я в состоянии на этом же уровне профинансировать. Потом уже планку можно и понизить, разыгрывать подарки попроще, намного попроще. По завтрашнему дню, думаю, так, работаем в том же ключе, что и сегодня. По приезду берешь машину, берешь девчонок, и на закупки. Это по подаркам. Остальное же у нас все готово? Спрашиваю я. Все, соглашается Алинка. Только воды прикупить надо. Упустила этот момент. Побольше минералки возьмем. Ну и колы со спрайтом. Пускай дети порадуются. Ты не против? Пожал плечами. А почему, собственно, нет? «Покупай», — разрешаю я. «Больше ведь серьезных трат у нас не предвидится», — уточняю я. «Ну, как сказать?» — огорошила меня Алинка. «Кто-то девчонкам обещал помещение выделить для черлидерш. Было такое?» Киваю, соглашаясь. «А кто это помещение ремонтировать будет?» — спрашивает она. Я же только кривлюсь. Мда, опять непредвиденные траты. Помещение уже нашли, уточняю я. А чего его искать, говорит она. Бывший актовый зал. Он рядом с нашей квартиркой. Ты его тогда не стал рассматривать в качестве возможного размещения своего жилья? Нет там выхода на балкон. А вот по размерам он раза в полтора больше. Плюс рядом две комнаты еще есть. Там полное запустение. Объединить все и вперед, и раздевалки, и для танцев место прилично будет, и где просто посидеть, пообщаться можно будет. Там и вечера можно организовывать. Но только для состава команды и членов фан-клуба. Фонтанирует идеями Алинка. Но там полный... Ну, ты понял, что. В общем, общее запустение. Я киваю. Надо посмотреть все лично и обдумать. Владлена позвать. Его люди ремонтом заниматься будут. Но и весь фан-клуб тоже участвует в ремонте. Материалом я обеспечу, а вот работа с вас, говорю я. Я согласна, и девчат с пацанами сблатую. Никто, думаю, поработать на себя не откажется. За работу платить не буду, предупреждаю сразу. Принимается, отвечает сестренка. И тут в салон автомобиля забирается малая. 10 минут осталось, говорит она. Поднимаем? Алинка вскочила на ноги. Ну, не буду мешать. Пойду посмотрю, где там мои девчонки, говорит она, пробираясь на выход по салону. Твои с ребятами местными, ну, игроками, разговаривают. Тебя те спрашивали. Я удивленно смотрю на мелкую. «Да не, принц, все нормально. Они извиняться приходили. Их капитан от нашей старшей не отходит ни на шаг. Впечатлен ее достижением в спорте. На завтра приглашал в кино. Мужику уже за 30, она мокрощелок потянула. Смеется моя основная помощница. Я отмахиваюсь. Любви все возрасты покорны, отвечаю я философски. Ну, а если по-другому, то хрен ровесников не ищет. И весело смеемся с такой шутки. Процедура вывода ребят из сна быстрая. Тут сил много нам не надо. Импульс кинули и к следующему. Пара минут, и все уже на ногах. Кто в туалет сразу двинул, а кто и на улицу. Бывшие куряки не отказались бы посмолить, но в команде на это полный запрет. Как, впрочем, и на алкоголь. Но вот насчет последнего я готов смотреть сквозь пальцы. Сам любитель. Я уже на улице, медленно ковыляю до места сбора команды. Идти всего ничего, шагов 20, не больше. Но на костылях ведь не побежишь. Команды выходят на поле. Наши ведущие по бумажке зачитывают замены. У нас их сразу 3. А вот у противника, кроме той, что сделали почти в самом начале матча, больше замен нет. Начало второго тайма напомнило в целом начало самого матча. Отдохнувшие вояки перли, как наскипидаренные, и уже наши всей командой ушли в глухую оборону. Вот только сложно противостоять мальцам против взрослых мужиков. Просто буром прут. Серж в воротах начал суетиться, допускать ошибки. Сказывается большое волнение. «Подержать! Подержать мяч!» — кричу я. «Жаль, громкоговорителем не воспользуешься. Да и ор над стадионом стоит бешеный». Звуковая какофония сплошная. Но кому надо, услышали. Уже на отбой не играют. Раскатывают игроков нападения противника, катая между собой мяч, сбивая темп. Вот только увлекаться этим не стоит. Мы не бразильцы и тем более не испанцы. Это у них культ короткого паса. В прорыв длинной передачей Димка посылает волчару. Вот кто не будет уходить от единоборств. Толкаться Саня любит, хлебом не корми. И, похоже, защитник, невысокий плотный парень, не ожидал отпора от пацана. На воротах волчара отлично стоял, а тут его уже в нападении увидели. Игра плечо в плечо. Вот только почти все наши ребята так играть не любили и от столкновения уходили, оставляя мячи противнику. Но не Саня. Столкновение. Саня еще корпусом поддал. Не ожидавший такой подлянки от пацана, мужичок как куль отлетает от танка, в которого превратился Саня. И тот прет в сторону ворот, все набирая и набирая скорость. По центру его поддерживает в атаке Серега, и Миха подтягивается, но Вовка отстал. Видно, по старой памяти обороне помогал, а вот теперь к исполнению своих обязанностей малость опаздывает. Волчара не жадный, пасует в центр на Миху. Тот в одно касание пяткой переправляет мяч под удар идущему ходом Вовке. Удар! Я хватаюсь за голову. Их вратарь реально совершил нешуточный сейв. Спасение ворот от гола очевидное. Мяч уходит на угловой. Да чего ж нам так сегодня-то не везет? На подаче Миха. Вовку держат уже трое из хозяев поля. Оценили уже, как умеет играть головой этот небольшого роста паренек. Подача. И снова вратарь, красава, кулаком выбивает мяч из штрафной. Все, сдулись вояки. Запала и запаса сил намного не хватило. Вот только не пойму, чего замены не делают. Играть еще полчаса, а мы их уже прижали к воротам. Вот только реализовать преимущества и воплотить их в забитые голы все никак не получается. Жмем, ведь реально жмем, а на выходе пока швах. Ну не идет мяч в ворота. Ну вот хотя бы как сейчас, ведь в пустые же ворота бил Серега. Явно слезы на глазах выступили у пацана. Вон как его подбадривающе вратарь противника по голове рукой в перчатке потрепал. Так по-отцовски, по-доброму, уважуха мужику. Кураж! Скорости наши развивают приличные, и уставшие вояки уже не успевают заверткими нашими нападающими. Мишка в распасовку проходит в центр поля, пасуется со своими из полузащиты. Рывок опять делает проныра, и в его сторону летит мяч. Прием! Соперник на земле. Но Васька тут ни при чем. Тот сам упал, все это видели, потому и свисток судьи молчит. Судью в последние минуты совсем не слышно, игра идет вообще без остановок. Ну а Вася опять перемудрил. Вот почему он сам не бил, как в том случае, когда гол забивал. Решил в пас сыграть, а в итоге загубил такую перспективную атаку. Опять плююсь, эмоции бьют через край. Не волноваться невозможно. Счет зябкий, одна ошибка и все, прощай денежки. Все в пенальти тогда решаться будет. Дополнительное время в случае ничьи не предусмотрено. Пенальти, а это лотерея, кому больше повезет. А тогда вся сумма будет разыгрываться, которую ставили на игру. Риск. А там что? Оживление в стане противника. И их болельщики что-то сильно возбудились. Они и так не молчали, а сейчас что-то радостно орут. Машина подъехала, вояки вышли, офицер и двое, не контрактники. Срочники. Вон командир с офицером за руку здороваются. Вот не удивлюсь, что из какой-нибудь другой части игроков привезли. Но это их дела. Точно, мальчишек прикрыли толпой, чтобы не видно было, как переодеваются. И точно, замены, причем сразу две, и обе в нападение. Все, стоять больше не могу. Уселся на переносное раскладное кресло. Девчонки постарались, уступили место калеке. На поле, увы, нас имеют. Пока не сильно, то есть счет прежний, но успокоившийся Серж работает в полную силу. Вышедшие на замену парни явно профи. Не знаю, откуда они и где раньше играли, но то, что играли профессионально или полупрофессионально, это точно. Уровень по сравнению с остальными вояками – небо и земля. Вовчика пришлось из нападения срочно переводить в защиту. Димка не справляется. Коля, конечно, подчищает его косяки, но долго это продолжаться не может. Ну вот, что я говорил, прорыв. Димка на земле, но сам упал, подкат делал, да неудачно. Ушел в отрыв нападающий. Коля, включив запредельную скорость, к как-то умудряется догнать беглеца и плечом его в спину пихнул. Да так неудачно, что тот рыбкой рухнул на траву в метре от штрафной. Слава богам, что не пенальти, а опасный штрафной, учитывая, что рост у нашего Сержа небольшой. Миха стенку выстраивает, Серж командует, волчара у мяча стоит. Алинка не показывала жест, что удар только по свистку. Но вот Колян схлопотал горчишник. Капитан Хозяев вякнул, как я понял, что срыв атаки — последний шанс. Но Алинка ему, видно, напомнила, что и у них в команде не состоялось удаление. Сошлись на опасном штрафном. Алинка сдвигает стенку. Слишком близко. Отсчитала 9 шагов, причем сделала их большими, просто гигантскими. Ну, вот и все. У мяча капитан и двое вновь прибывших. Ну, вот это да! Нет, ну каковы, а? В момент удара вся стенка дружно подпрыгивает, а хитрый капитан бьет сильно пыром и низом. Удар получился жесткий и, на удивление, точный. И как умудрился Серж на него среагировать? Кончиками пальцев достал, переведя мяч на угловой. Вот и наш вратарь сейвом отметился. А ведь додавят. Рядом Ленка большая стоит. В глазах напряжение. Болеет за ребят. «Посмотрим», — отвечаю я. Хотя у самого с этими заменами у противника на душе стало тревожно. Очень не хочется проигрывать первый свой матч. Подача. Удар головой выше ворот. Мальцы подают мяч Сержу. Тот разыгрывает с защитой. Я опять на ногах. Надо поддержать парней. Всего ничего времени играть осталось. Расслабляться нельзя. Хлопаю в ладоши, привлекая к себе внимание. Прессинг на поле противника. Не давайте принимать мяч и держите этих двоих. Коля, не отходи от того курчавого. Вова, держи Белобрысова. Он самый опасный. Сколько времени осталось? Спрашиваю я малую. 7 минут. Ну и то, что Алинка добавит. А она добавит. И думаю, что 5 минут. Я удивленно смотрю на девчонку. Та пожимает плечами. Типа, я-то тут при чем? 2 замены у хозяев, у нас замены. И так остановки были, хоть и незначительные. Ну, будем исходить из самого плохого. +5 минут. Реально много. Перехожу на свое диагностическое зрение. Парни мои устали. Очень устали. В серой зоне пока никого нет. Но вот зеленый цвет уж больно темный, насыщенный. Нет той здоровой изумрудности. Будем надеяться, что дотерпят. Как сглазил! Миха снова тупит, теряет мяч у самой штрафной, причем нашей. Белобрысый, что вышел во втором тайме на замену у хозяев, с мячом в опасной близости у ворот. Пошел на сближение. Все, это банка, без вариантов. Зажимаю глаза. Стадион взрывается. Настроение падает в ноль. «Пенальти!» — вздыхает горько малая. Я открываю глаза и удивленно смотрю, что творится в поле. А там красная карточка Коле. «Что там произошло?» — спрашиваю девчонок. И объясняю, почему момента у наших ворот не видел, отвлекся. Старшая кивает. Димка мяч упустил. Ну, а тот, что сейчас готовится пенальти бить, его подхватил, да к нашим воротам рванул. А Колян сбоку был в этот момент. Ну и пошел на подкат. По-другому уже нападающего противника было не остановить. Но вместо мяча по ногам. Вторая желтая, следом красная и пенальти. Вздыхает. Шансов нет. Я и сам вижу, что шансы удержать победный счет, ну, очень малы. Мяч уже на точке. Парень, который собирается бить пенальти, стоит и ждет, когда судья что-то скажет ребятам, что за линией штрафной столпились. Алинка им показывает на свисток и на полосу белую. Все, свисток, удар. Серж в одну сторону ворот летит, а мяч в другую. Банка. Ага, как бы не так. Свисток. Что там? Нападающие команды противника еще до момента удара вбежали в штрафную. И это отчетливо было видно. Причем главным в забеге был именно капитан их команды. Желтая карточка этому здоровяку. Пенальти надо перебить. Болельщики неистово орут по всему стадиону. Крик стоит страшный. Но вот немного успокоились. Затих стадион. По новой бить будут. Пара та же. «Ну, давай, Серж!» — молюсь я. «Как же не хочется проигрывать в первом же матче!» А при ничейном счете шанс в итоге проиграть всегда выше, намного выше. Разбег. Удар! В этот раз мудрить нападающий не стал, а долбанул по центру ворот, да со всей силы. Серж было дернулся в правый угол, да успел среагировать, вытянув под удар руку. Мяч об нее срикошетил и, в свою очередь, со всей дури в перекладину врезался. И, на наше счастье, не в ворота отлетел, а в поле, причем аккуратно на ногу Димону. А тот со всей дури и запулил мяч на половину поля противника. А дальше было как в замедленном кино. Вратарь хозяев тоже решил поближе рассмотреть тут трагедию, связанную с пенальти. Стояли в центральном круге с защитником из своей команды. Обсуждали, видно, первый отмененный пенальти. С пенальти, конечно, не все чисто, так на мой взгляд. Но факт нарушения есть. Если, к примеру, вратарь раньше момента удара двигаться начнет и отобьет удар, то назначают перебитие. Так почему тут нельзя тоже перебить? Такой вопрос для дискуссии. Но не возмущались, ведь само пробитие пенальти же не отменили. Но вернемся к настоящему моменту. Везучий Димка. Ему под конец матча очень не везло, ведь и удаление Коляна, и пенальти – все по его милости произошло. А тут… Говорю же, везучий. Удар был такой сильный и точный, что, пролетев все поле, мяч только раз стукнувшись об землю, вторым касанием залетел в ворота. Гол! Все обнимаются, меня всего зацеловали. Стадион буквально гудит. На голкипера хозяев без слез смотреть нельзя. Мужик едва не плачет. Вот и Серега, наш нападающий, подходит к нему и успокаивающе так по плечу хлопает. Ответка. Улыбаюсь. Забавный случай. Малец дядю успокаивает, чтобы сильно не расстраивался. Все, игра у вояк совсем расклеилась. Не верят, что за оставшееся время им удастся счет хотя бы сравнять. И их замены уже не помогают. Парни тоже выглядят расстроенными. А наши, как и говорил, на кураже. Прорыв по краю. Димка как-то на фланге атаки оказался. Выверенная подача на друга. Удар головой. Вовчик выпрыгивает очень высоко. И удар у него выверенный. Без шансов для вратаря. Вот и наши заготовки выстрелили. 3-0. Теперь можно улыбаться и дышать спокойно. Это победа. Чистая победа. Последние минуты явно просто доигрывали. В душе были уже там, где надо бить пенальти. Для вояк это шанс хоть немного отбить денег. Для нас, наоборот, еще больше их для себя заработать. Алинка, верная себе, добавляет ко времени игры еще 5 минут. Побегали, потолкались, но уже той страсти нет. Все готовятся в душе к пробитию пенальти. Финальный свисток. Наши радостно обнимаются, поздравляя друг друга. А у меня свободное время. Парней укладывать в нирвану не надо, и после успеется. Вот в автобус сядем, тогда и поспать, и отдохнуть всем можно. И не только можно, но и нужно. Недалеко от нас призывно дымят, зовя к себе, походные армейские кухни. Но пока никто за кашей идти не спешит. Бразды правления в празднике опять захватили наши ведущие. И вновь на поле стадиона выбегают девушки. Играет музыка, народ наслаждается небывалым праздником. Мне опять посмотреть на танцующих девчонок не судьба. Саня отзвонился, ко мне гости идут, придется принимать. Вопрос, где? А чего думать, в большом автобусе. Там и диванчик есть, и чай в чем вскипятить можно имеется. Так Саня и сказал, что жду всех в салоне большого автобуса. А ведь о многом надо бы поговорить. Про подготовку команды рассказать. Ну и про фан-клуб, который они и так увидели. Особенно женскую его часть. Ну да ладно, порадуемся за девчонок. Алинка так до меня и не дошла. Перехватили ее. Вон улыбается, о чем-то с тренером вояк разговаривает. Явно отмененный пенальти обсуждают. Но у меня своя игра намечается. И не факт, что, играя в нее, мне удастся выиграть. Поглядим.